Шестая глава. «Так я распалил жаром Фив свою кровь и стал любить ночь больше дня, колеблющееся пламя факелов больше солнечного света, сирийскую музыку больше жалобных стонов больных, шепот красивых девушек больше старинных папирусов. Но никто не сказал мне худого слова, поскольку я выполнял свои обязанности в доме жизни, выдерживал все экзамены и не терял твердость руки. Все это считалось нормальным в жизни посвященных, потому что редко кто из учеников имел средства, чтобы обзавестись своим домом, жениться до окончания учебы. Поэтому учителя дали мне понять, что лучше теперь пообтесать себе рога, облегчить свою плоть и дать сердцу отраду. Но я еще не касался женщин, хотя и воображал, будто знаю, что их объятия жгут, как огонь. Время было тревожное. Великий фараон хворал. Я видел иссохшее лицо правителя, когда его, украшенного золотом и драгоценными камнями, неподвижного, как изваяние бога, и склонившего голову под тяжестью двойной короны, внесли в храм во время осеннего празднества. Он болел, и снадобья царских врачевателей уже не могли исцелить его. Ходили слухи, что время его миновало, и скоро наследник сменит его на троне фараонов. Но престолонаследник был еще юноша, как я. В храме Амона совершались жертвоприношения. Но Амон был бессилен помочь своему божественному сыну, хотя Аменхотеп III построил величайший храм, каких не было во все времена. Говорили даже, что фараон разгневался на египетских богов и послал гонца к своему тестю, царю Метанскому, с просьбой прислать чудотворную Иштар Ниневийскую из Нахарина, чтобы она исцелила его. Но это было таким посрамлением Амону, что в храме и в доме жизни говорилось об этом лишь шепотом. Статуя Иштар прибыла в Фивы, и я увидел, как жрецы с завитыми бородами в плотных шерстяных балахонах несли ее через весь город, обливаясь потом под звуки медных труб и дробь маленьких барабанов. Но чужеземные боги не смогли помочь фараону, к радости жрецов Амона, и когда начался разлив реки, во дворец вызвали царского трепанатора. Пока я был в доме жизни, я ни разу не видел Птахора, поскольку вскрытия черепа делались редко, и мне за время учебы еще не доводилось присутствовать при специальных операциях. Теперь Птахора спешно принесли в дом жизни из его загородного дома. Он сразу направился в особую комнату для очищения, и я постарался быть поближе к нему. Он стал еще плешивее, на лице у него прибавилось морщин, а щеки печально свисали по обе стороны недовольного старческого рта. Он узнал меня, улыбнулся и сказал: «Это ты, Синухе? Ты уже делаешь успехи, сын Сенмута?» Он подал мне ларец черного дерева, в котором хранил свои инструменты, и велел сопровождать его. Это была великая честь, которой удостаивались только царские врачеватели, и я постарался держаться соответственно. «Я должен проверить твердость руки», — сказал Птахор. «Вскроем сначала здесь 2-3 черепа и посмотрим, как пойдет дело». У него слезились глаза и немного дрожали руки. Мы прошли в палату, где лежали неизлечимые больные, парализованные с травмами головы. Птахор осмотрел несколько человек и выбрал старика, для которого смерть была избавлением, и могучего раба, который потерял дар речи и не мог шевелить ни рукой, ни ногой после того, как в уличной драке ему разбили камнем голову. Им дали дурманящее питье, отнесли в операционную и совершили обряд очищения. Свои инструменты Птахор сам вымыл и прокалил на огне. Моей задачей было обрить головы больных с помощью тончайшей бритвы. Потом гладко выбритую поверхность головы очистили и обмыли еще раз, кожу натерли обезболивающей мазью, и Птахор приступил к своему делу. Сначала он разрезал кожу на голове старика и отвернул ее в обе стороны, не обращая внимания на обильное кровотечение. Затем ловко просверлил оголенную кость полым сверлом и вынул отделившийся кусочек. Старик начал задыхаться, и лицо его посинело. «Я не вижу в его голове никакого изъяна», — сказал Птахор, вставил на место выпиленный кусочек, несколькими стежками зашил кожу и забинтовал голову, после чего старик испустил дух. «Мои руки немного дрожат», — сказал Птахор. «Принесли бы мне чашечку вина, кто здесь помоложе?» За операцией наблюдали несколько учителей дома жизни и целая группа учеников, готовящихся в трепанаторы. Выпив вина, Птахор перешел к рабу, который был привязан в сидящем положении и свирепо вращал глазами, несмотря на наркотическое питье. Птахор велел привязать его еще крепче, а голову притянуть к подставке, которую не смог бы пошатнуть и великан. Птахор вскрыл кожу на его голове и на этот раз постарался избежать крови. Сосуды по краям разреза прижигали и кровотечение останавливали с помощью лекарства. Этим занимались другие врачи, так как Птахор не хотел утомлять свои руки. Правда, в доме жизни был и специальный служитель, и не ученый человек, который одним своим присутствием останавливал кровотечение за несколько секунд. Но Птахор хотел сделать показательную операцию и при этом берег силы для фараона. Очистив поверхность черепа, Птахор показал всем место, где кость была вдавлена внутрь. Пользуясь сверлом, пилой и щипцами, он вырезал кусок черепной коробки величиной с ладонь, и все смогли увидеть, что между белыми складками мозга образовался сгусток вытекшей крови. Чрезвычайно осторожно, по капельке, он удалил всю кровь и вынул из мозга осколочек кости. Операция длилась очень долго. Каждый ученик успел присмотреться к работе трепанатора и запомнить, как выглядит живой мозг. Потом Птахор закрыл отверстие, очищенное в огне серебряной пластинкой, которую тем временем изготовили точно по форме вырезанной из черепа кости, и закрепил ее маленькими кнопками. Зашив кожный покров и наложив повязку, он сказал: «Разбудите его», ибо больной давно уже потерял сознание. Раба отвязали от кресла, влили ему в горло вина и поднесли к носу резко пахнущее снадобье. Не прошло и минуты, как он вдруг сел и выругался. Это было просто чудо, и я бы не поверил, если бы не видел сам, ведь до операции этот человек не мог ни говорить, ни шевелиться. Однако на сей раз мне не надо было спрашивать, почему, поскольку Птахор сам объяснил, что вдавленная кость и кровоизлияние на поверхности мозга вызвали эти видимые симптомы. «Если он не помрет в течение 3 дней, значит выздоровеет», — сказал Птахор. «И через 2 недели будет уже в силах поколотить того, кто проломил ему череп. Я думаю, он не умрет». Затем он поблагодарил всех, кто помогал ему, упомянув и меня, хотя я всего лишь подавал инструменты по его знаку. Но я и не подозревал, что, вручив мне беновый ларец, он тем самым выбрал меня своим помощником для операции во дворце фараона. Ведь я подавал ему инструменты при 2 операциях, и таким образом стал более сведущим и полезным при трепанации черепа, чем царские врачи. Но я не понимал этого и потому совершенно растерялся, когда он сказал: «Пожалуй, теперь мы сможем взяться за царственный череп. Ты готов, Синухе?» Так я, в моей простой накидке, уселся рядом с Птахором в царские носилки. Униматель крови пристроился на оглобле. Рабы фараона помчали нас к пристани и бежали так ровно, что носилки совсем не раскачивались. У причала уже ждал царский корабль, на котором были отборные гребцы, и когда они заработали веслами, корабль словно полетел по воде. С царской пристани нас также быстро понесли в Золотой дворец. И я не удивлялся этой спешке, ибо по улицам Фиф уже маршировали солдаты, ворота были закрыты, и купцы переносили свои товары на склады, запирая двери и оконные ставни. Видя это, я понял, что великий фараон должен вскоре умереть».